9. Гермий не был ни всевидящим, ни всемогущим. Не был он и провидцем, подобно слепому Тересию или Прометею Епитиду. Но он был богом и в семье считался не из последних. Путники частенько взывали к лукавому, и не зря почти на всех дорогах Эллады время от времени попадались гермы, деревянные или каменные столбы с изображением бога-покровителя наверху. Зачастую изображение имело мало общего с оригиналом, но при установке герм ритуал их посвящения Гермесу Келлению соблюдался неукоснительно, да и путники не ленились оставлять дары божеству в расчете на его благосклонность. Так что Лукавый не раз пользовался путевыми столбами. Для него это были не просто каменные изваяния. Сейчас сидевший на земле юноша находился в каждом из этих столбов. Он был ими, как они были частями его. И Гермий мог видеть все, что происходит на дорогах, иногда ясно, иногда смутно, но видеть слепыми надтреснутыми глазами изображений наверху столбов герм. Вот тащится по Биоте и торговый караван из Панакта в Иолк. Мелькают лица, конские морды, тюки с товарами. Нет, здесь нет того, кого ищет Гермий. Дорога в Микены. Ага. Вот несколько оборванцев с дубинами обирают двоих перепуганных путников. В иное время Гермий не приминул бы пугнуть разбойничков, но сейчас не до них. Простите, путники, молитесь кому-нибудь другому. Дальше. Долина Кефиса. Предгорье Кеферона. Взгляд скользит от гермы к герме, от столба к столбу. Ух, что-то редко они здесь стоят. Маловато тут меня. Не охватить всю дорогу. И вспышкой узнавания. За последней на этой дороге гермой, после которой сама дорога постепенно сходит на нет, превращаясь в извилистую и каменистую горную тропу, мелькает, наконец, знакомый коренастый силуэт с луком за плечами. Митрил шел в горы, оставив у обочины брошенную колесницу. Зачем? На охоту, что ли? Не предупредив друзей, бросив учеников, покинув семью? Вопрос остался без ответа. Митрил свернул за поворот и скрылся из виду. Пустышка глубоко вздохнул и открыл глаза. «Ваш учитель Митрил сейчас в предгорьях Кеферона», — глухо бросил Гермий. «И он уходит все дальше от Фиф». «С ним все в порядке?» — нахмурился Эфикл. «Да, жив и здоров. Пока». Это странное «пока» вырвалось у Гермия неожиданно для него самого. Но близнецы не обратили внимания на непрошенное слово. «Точно!» — выдохнул Алкид. «Провидец! Слышишь, Эфикл, наш пустышка-провидец! Что ж ты раньше-то молчал? А еще друг называется. Мы тебе все рассказываем, а ты скрытничаешь». «Кеферон вон где!» — тихо сказал Эфикл. «Что Митрила там делать?» «Не знаю», — честно признался Гермий. «Не знаешь?» — искренне удивился Алкид. — Нет, пустышка, ты все-таки прохвост. Как это не знаешь? Должен знать. — Во-первых, я никому ничего не должен, а во-вторых, я действительно не знаю. Вы что думаете, провидцы всеведущие? Нет. И тут пустышка умолк на полуслове, даже не заметив, что Алкид тоже молчит, каменея лицом и словно прислушиваясь к чему-то. В сознании Гермия, мешая сосредоточиться, эхом звучал испуганный вскрик. «Во имя Гермия, проводника, что ты хочешь делать с этим ножом, добрый человек? Остановись!» Гермий закрыл лицо ладонями и, отрешившись от братьев, попытался сосредоточиться на голосе, призывавшем его где-то там, в лесистых предгорьях Кефирона. «Что ты хочешь делать с этим ножом, добрый человек? Остановись!» Пожилой пастух с козьей шкурой на плечах испуганно попятился от сурового мужчины в дорогом, вышитом хитоне и плаще, заколотом с железной фибулой. Примечание. Железо ценилось тогда дороже золота. У ног мужчины лежал сломанный лук, одним концом касаясь сваленных в пирамиду камней. Колчана со стрелами, положенного любому лучнику или охотнику, у человека попросту не было. В руке же незнакомец сжимал широкий, слегка изогнутый нож. «Не бойся», — спокойно мертвым голосом ответил мужчина. этот нож не для тебя. И укрепил оружие между камнями острием вверх. Видишь эти камни? Вижу. Пастух хотел удрать, но что-то удерживало его на месте. Страх? Любопытство? Жажда наживы? Глупость? Это жертвенник будущего героя, сына Зевса и Алкмены. На нем я принесу себя в жертву моему ученику, моему бывшему ученику. А тебе я оставлю свою одежду и колесницу с лошадьми. Она там, внизу, у дороги, если ты окажешь мне одну услугу. Молчи и слушай. Я не хочу, чтобы моя неприкаянная тень скиталась по земле, не зная покоя и наводя на людей ужас. Поэтому прошу тебя, когда все будет кончено, сожги мое тело, чтобы душа моя мирно упокоилась в Аиде. Согласен? Но зачем тебе умирать? Купи у меня козленка, и мы принесем его в жертву, кому ты скажешь. Нет, я поклялся и проиграл состязание. Боги помогали мне, но проиграл я, а не боги. Проиграл я, Митрил Лучник, и я исполню клятву. Так ты поможешь мне, или моя тень будет преследовать тебя до конца твоих дней? — Конечно, конечно, — поспешно закивал пастух, глядя, как Митрил поворачивается к нему спиной и подходит к жертвеннику, между камнями которого пробился к солнцу зловещий росток, отсвечивающий бронзой, широкий и слегка изогнутый на конце. — Пустышка, проснись! У него... у Алкиды опять это! Сделай что-нибудь, я не хочу! Герми отнял ладони от лица, и первое, что бросилось ему в глаза, бесчувственный, странно скрючившийся Алкид и едва не плачущий Ификл, стоящий над слегка подрагивающим телом брата. «Пустышка! Они сейчас будут звать его!» «Приступ», — догадался Герми. «Сейчас у него будет приступ». Непонятное волнение охватило Лукавого. Такого с ним давно не случалось. Он хотел увидеть приступ Алкида. Для этого он уже больше 2 лет сидел в Фивах, но теперь, когда Герми наконец дождался желаемого, он растерялся. Растерялся, как к обычной смертной. Чтобы сейчас не довелось увидеть Гермию, какое решение не принял бы он после, ему было страшно принимать это решение в одиночку. «Хирон!» — озарением сверкнула мысль. «Он должен видеть это. Он вне интересов семьи идеальный свидетель. Кроме этого, Хирон тоже кранит, и его слово может что-то значить для папы». Герми подхватил начавшего корчиться в судорогах Алкида на руки, мельком ощутив жар этого маленького тела, в котором, казалось, закипала чудовищная волна, пенясь расплавленным мраком. «Ификл, держись за мой пояс! Живо!» Ификл не узнал голоса пустышки, ставшего вдруг жестким и повелительным, но послушно уцепился за пояс друга. Герми шагнул вперед, открывая Дромос. Очертания дома, возле которого они стояли, подернулись туманной дымкой. Нетерпеливо задрожали крылышки, прорастая из задников сандалии Лукавого. Шаг. Другой. И Фикл спотыкается, но пальцы его лишь крепче смыкаются на поясе пустышки. Третий шаг они сделали уже на пелионе.